Часть 18. Учитель спешит на помощь. Похоже, проницательность покинула меня вместе с бонусами дедули. Я угадал лишь частично, но с другой стороны, это даже здорово, что жизнь опять полна сюрпризов. Знать все заранее очень скучно. Встретившись с робко сбившимися в кучку при моем приближении путниками, я узнал в одном из них Линь-Сюли, вернее, подаренный ей мною плащ с вышивкой по каемке. Она и была лидером группы. Вторым оказался Шу Цинь. Увидеть его все еще на третьей ступени проницательности было полной неожиданностью. Я думал, он со своей новоиспеченной возлюбленной быстро переплюнет мою непутевую и изгнанную за предательство ученицу. Но нет. В плане своей духовной силы парень выглядел так же, как и в тот день, когда они с Чэнь Сяоми покинули меня. Нет, он выглядел даже хуже. Все излишки ци были потрачены. Он стал никчемным слабаком. И на что же он потратил все накопленное? Боролся за жизнь? Кроме как в отчаянной борьбе за выживание, долгом и упорном бою или бесконечных длинных прыжках для ускорения перемещения, так быстро миллион ци не спустить. Да и выглядел он как человек в одиночку, дравшийся с толпой хулиганов. Оказался очень потрепанным, измученным, с фиолетово-зеленым лицом, сбитыми в кровь кулаками, разодранной на коленях и локтях одеждой, сломанным носом и резко поредевшими зубами. Что-то нехорошее с ним стряслось. Неужели опять семья ему устроила взбучку? Парень выглядел не просто избитым, а очень-очень измученным и несчастным. Но почему? Он бы не успел за прошедшее время вернуться в столицу и опять прийти в долину. Что-то с ним случилось по пути. Третий человек в группе оказался чужаком. Невысокий, тощий, но уже довольно взрослый парень в форме какой-то незнакомой мне боевой академии. Все трое увидели черную легендарную ауру, затрепетали, но стоило мне скинуть капюшон, как Шу Цинь с воплем «Учитель!» кинулся ко мне навстречу. А Линь-Сюли трусливо припала на колено и низко склонила голову. Чужак растерянно глянул на прямо противоположное поведение спутников и из чувства самосохранения последовал примеру девушки, низко припав к земле. «Учитель!» — с глазами полными слез воскликнул излучавший недавно безграничное счастье паренек. «Они забрали Сяоми! Они связали и лапали ее своими грязными руками, а я не смог их остановить! Учитель, умоляю, спасите Сяоми! Она принесла себя в жертву, не сбежала, позволила себя связать, чтобы спасти мне жизнь! Главарь сказал, что убьет меня, если она сбежит, и она...» Безэмоциональный голос переводчика в голове больше не убивал окраску и тонкие оттенки голоса собеседника. Я наслаждался живой, рваной, временами путанной и сумбурной сунской речью, несколько отличавшейся ударениями и тонами от таньской. Хотя значение некоторых слов пришлось додумать самому по общему контексту, это было намного приятнее, чем получать сухую выжимку смысла, иногда уничтожающую интересные нюансы. Я понял, что давно не слышал ни одной шутки. Да, переводчик лишил меня юмора и многого другого. Парень картавил, и я заметил это впервые. А если отвлечься от первых впечатлений и вникать в сообщение Шу Циня, да, очень печальная история. Парень озвучил просто душераздирающую историю, опустив некоторые важные подробности. Сколько врагов, где это случилось, как давно, но по его состоянию напрочь выжженному Даньтаню, я мог сделать вывод, что они с девушкой опять передались парной культивации где-то в лесочке и их грубо прервали на самом интересном месте. Парня выжгла собственный Ян. Видимо, они очень шумно предались культивации и привлекли посторонних. Их застукали какие-то нехорошие люди или банда местных сельских моралфагов, чтящих законы, в том числе запрет на парную культивацию, или тех, кому тоже захотелось зажечь Сяоми от услышанного и увиденного. Положа руку на сердце, ну а кому бы не захотелось, не буду скрывать, меня чужая парная культивация заводила не хуже ВАР с неотразимыми красотками. Если этим занимается красивая и страстная пара, глаз не оторвать. А девушки еще и голосят, словно сирены, заслушаешься. Но, конечно, тут надо держать себя в руках, не допускать впадения в пучину страстей. Есть в парной культивации даже для случайного стороннего наблюдателя какая-то непреодолимая притягательность. Магия, цепляющая за клубок глубинных чувств. Заряжаешься чужим счастьем и сам попадаешь в туннельное, сложно преодолимое желание присоединиться. Нет, не присоединиться, а занять место своего конкурента. Такие дела. Мое личное наблюдение. Позыв велик. Долго, беспристрастно этот страстный спектакль не выдержать. Особенно, если сам заряжен Ян. Да уж, не повезло Циню и Сяоми, но эта парочка сама виновата. Надо же быть осторожней. Мир вокруг терпеть не может, когда кто-то счастлив и бесстыдно наслаждается взаимной страстью. Как бы девушку после случившегося не обидели и не травмировали настолько, что она наложит на себя руки. Несколько дней прошло, а там, по словам парня, целая банда была. Плохо. Очень плохо. Жаль парня. Конечно, я помогу, но, скорее всего, это будет уже запоздалая месть, а не своевременное спасение. Знаешь, куда ее забрали? Поморщившись от своих нехороших мыслей, спросил я. «Нет, учитель», — замотав головой с надрывом, ответил парень. «Вообще никаких идей?» Меня сильно избили. Я потерял сознание, когда пришел в себя, лежал во враге в нескольких часах пути от того места, где на нас Сяо Ми напали. Ясно, держись, Цинь, я помогу, будем надеяться. Что, учитель? Будем надеяться, что твоя Сяо Ми еще жива. Мои слова добили парня, пробили какую-то его психологическую защиту. Он застыл с выражением ужаса на лице, не желая даже краем сознания принять подобный исход, а потом схватился рукой за грудь и зарыдал так, словно уже рыдал над трупом, громко и надрывно, бессильно сгребая пальцами рассыпанные на тропинке камешки. Шу Цинь сломался от моих слов, и выяснить детали похищения, пока он не успокоится, не удастся. Я решил пока уделить внимание тихо ожидающим в сторонке спутникам парня. «Вы здесь, чтобы помочь Шу Цину?» – спросил я. «Нет». Отозвалась Линь Сюли, подняла голову, а у нее тоже глаза на мокром месте. «Учитель!» «Ты мне не ученица. Уже забыла. Я выгнал тебя. Больше не смей меня так называть». «Простите меня, господин Алекс. Линь Фан Эр тоже похитили. Мы остановились в гостином доме. Она выбежала за сладостями, что мы увидели продающимися на краю деревни, и не вернулась. Уже 2 дня прошло. Я везде ее искала. Везде-везде. И не смогла найти». «Учитель, простите, господин Алекс, спасите Фанер. Я готова отдать все, что у меня есть. Спасите мою сестру. Она не могла никуда уйти. У Фанер, кроме меня и младшей сестры, никого нет. А я для нее за умершую мать и пропавшего без вести отца. Но я не знаю, где ее искать. Мы думаем, ее могли похитить те же бандиты, что схватили Сяо Ми». Я с недоброй усмешкой глянул на эту испорченную девицу. Кто бы сомневался, что эта эгоистка не стала бы переться на гору ради Шу Циня. У нее, видите ли, личная просьба. Однако для помощи ученику мне нужно ее фантомное зрение. Для меня хорошо, что у нее также возникла проблема, и она каким-то образом встретилась с ним и пошла ко мне. Я смогу помочь им обоим и гораздо быстрее, воспользовавшись ее силой. Ты готова дать мне все, что у тебя есть, за спасение Фанер? Да, господин Алекс. А что у тебя есть, кроме того, что я сам тебе дал? Что у меня есть? Повторила Линь Сюли и замолчала, не в силах быстро придумать достойный ответ. «Я готова служить вам 3 года как личная прислуга, если вы позволите моим сестрам остаться со мной», — лихорадочно соображая, выпалила девушка с надеждой, что этого будет достаточно. «Сюли, я избавился от тебя как от обузы, бесполезного и даже вредного мусора, а ты предлагаешь мне в качестве благодарности опять повесить тебя с твоими бесполезными сестрами себе на шею? Ты вообще понимаешь, что говоришь?» «Учитель, простите меня», — залившись слезами, взмолилась девушка, осознав, что я не собираюсь ей помогать. «Но мне нечего вам предложить, кроме себя». «Ладно». Сделав вид, что делаю ей огромное одолжение, смягчился я. «Будешь служить мне 5 лет, или пока мне не надоест твоя наглая рожа. Насчет сестер, их надо пристроить в какое-то приличное место. Мне не нужны бесполезные рты». «Да, господин, как прикажете». Цепляясь за последнюю возможность на спасение Фанер, с готовностью воскликнула девушка. Ей нужно было чем-то пожертвовать для того, чтобы спасти сестру. Слепо держаться за желание все время быть с ними, если она сама не может их защитить, было слишком глупо и наивно. Главное, что они будут живы и в безопасности, а большим она и не смеет просить. «Ну а ты? Кто ты и зачем пришел сюда?» – спросил я у худощавого паренька, которому на вид было уже 19, но он оказался одного роста с миниатюрной Сюли. «Великий мастер, меня зовут Жу Ян Цао. Я тоже пришел в надежде на вашу помощь», – не смея поднять голову, воскликнул парень. «Тоже ищешь дорогого тебе человека?» «Да, мою младшую сестру. На нас напали в дороге, когда мы стали на ночевку в долине». «Где, когда?» 2 недели назад у перевала, что ведет на север, в запретные земли. Мы отстали от остальной группы, так как Юйлань сильно травмировала колено». Имя напомнило мне о Жао Юйлань, сестре Жао Яна, которую бандиты утащили в свой лагерь, когда я был еще в долине у Сайпана. Ее так и не нашли. Помню, я тогда себе места не находил, глядя на боль ее родителей, хотя только формально являлся ее братом. Этот парень – старший брат другой Юйлань, на которого семья, как на молодого боевого мастера, возлагала защиту младшенькой, а он подвел. Он, наверное, умирает от чувства вины и бессильного гнева, настолько отчаялся, что прибежал к незнакомому мастеру. «Ладно, я помогу, но по порядку. Сначала надо найти ту, кто пропал недавно. Шанс, что она еще жива, больше. Сюли, иди сюда. А ты скажи, как зовут твою сестру полностью. Возраст, ранг, опиши внешность». «Спасибо, мастер. Я готов сделать для вас, что пожелаете, если удастся найти Жу Юйлань. Мой отец также в долгу не останется, мастер. Он алхимик 2-го уровня из столичного павильона». «Ясно. Так что у тебя там за сестра?» «Ей 15. Она старшая ученица 2-го класса. Очень одаренная. У нее уже почти порог проницательности. Она талант 2-й имперской боевой академии, хотя все говорят, что наследники алхимиков – фальшивые таланты из-за пилюль. Но мы никогда не принимали духовных сокровищ, только пилюли концентрации для усиления пользы от дыхательных практик. Их каждая может себе позволить». «Значит, у Жу Юйлань сейчас 5-я ступень закалки?» «Да, мастер». Видел лица похитителей? Может, какие-нибудь приметы? Крупные шрамы, необычные родимые пятна на руках и лице? Необычная одежда или украшения? Нет, господин. Когда я проснулся, ее просто не оказалось рядом. То есть ты не видел, что ее похищали? Нет, мы заснули в обнимку, а утром ее не стало. Она оставила все свои любимые вещи в моем кольце. Да и не стала бы сама никуда уходить. Она на ногу не могла наступить из-за распухшего колена. Я даже в кустике ее относил по нужде, поэтому думаю, что ее похитили бандиты. Вот оно что. У вас были враги в академии, которые могли бы это сделать? Нет, были ссоры и неприятели, но как и у всех остальных. Четыре главных клана империи постоянно враждуют, и все ученики в академии так или иначе присоединятся к одному из четырех лагерей. Но клан алхимиков всегда придерживается нейтралитета. Однако... Что? Жу Юйлань очень добрая и терпеть не может несправедливость, поэтому постоянно заступалась за своих подруг и многих новичков. Она недавно перешла дорогу клану Гуй. Гуй Фуйло грозили ей, что если она не прекратит вести себя слишком шумно, ведь Юйлань нередко ходила за помощью главному наставнику, то с ней разберутся его прислужники. Но не думаю, что это были серьезные угрозы, тем более я был все время рядом. Угу. В ту ночь тоже. Вижу, ты отличный защитник. До гостиницы ее донести не смог. Мастер, я очень виноват перед сестрой. Она доверилась мне. Я не могу вернуться домой, пока ее не разыщу. Отец души в Жу Юйлань не чает. Он убьет меня, если узнает, что я потерял сестру, даже не добравшись до лагеря, куда мы должны были прибыть. Я уже от отчаяния бегал в нашу академию и в столицу. Она не вернулась туда. Юйлань пропала. Понятно. А как зовут твоего отца? Жу Байши. Вы наверняка слышали о нем. Он очень известный. А главой нашего клана является мой двоюродный дед Жу Мунбай. Он возглавляет столичный павильон. Если вы поможете мне, я попрошу отца и главу принять вас. Клан алхимиков не останется в долгу. «Не обещай того, чего не можешь», – пристыдил я парня. «Бедняга еще не знает, что глава Жу уже давно кормит червей. Наши трения с его дедом-придурком не касаются этого дела. Помогу пареньку, если получится. Я еще никогда не искал кого-то фантомом по имени и описанию. Странно, но я почему-то почувствовал прилив воодушевления, когда кому-то опять потребовалась моя помощь. Спасалкин из меня никуда не делся. Ну вот такой я человек. Мне самому от этого приятно». «Буду рассматривать свое желание помогать другим, как одно из видов удовольствия. Я делаю себе приятно». Лин Сюли терпеливо ждала моих распоряжений, и я сказал, что поищу ее сестру своими методами, а для этого мне нужно уединиться с ней в кустах. Парням, хоть они и были слабаками, оба растратили свою ци на бесполезные прыжки, приказал охранять нас, пока мы не закончим с парной культивацией. На самом деле, много времени это не займет, но если они убьются от горя, пока я для них стараюсь, мне будет неприятно». Надо было занять их, чтобы отвлечь от суицидальных мыслей. В состоянии фантома я собирался найти всех сразу и проверить то, что раньше не приходило мне в голову. Сработало. Все-таки способность Сюли очень крутая. Да, она просто бесценна. Вот так в одночасье, остановив время, осмотреть весь мир, застывший как картина. Это слишком читерская сверхспособность, даже по меркам всех сверхспособностей духовных мастеров и продвинутых технологий гаальцев. Быть медиумом – дар и проклятие одновременно. Ты не можешь дать себе право на ошибку с возможностью видеть, что творят окружающие. В мире больше не останется тайны, если медиум понимает, что видит. Фантомный транс – это источник бесконечной и исчерпывающей, но по-особому представленной информации. Знания самого медиума определяют, правильно ли он интерпретирует картинку. Разумеется, я не ограничился поиском пропавших девушек. На это ушла лишь малая часть моего путешествия в самом начале. Завершив миссию Примала, я взглянул на мир, в котором живу по-другому. Честно говоря, то, что мне открылось на сервисе, повергло меня в уныние. Изнанка технологического прогресса всегда уродлива. Весь этот внешне неразвитый и спокойный мир просто напичкан подарочками из светочей Гала и пришельцев из Звездной Империи и других колоний. Местные просто не понимают, что они находят, воспринимая скрытые базы для складирования техники и оружия, как какие-то гробницы древних. А то, что любая техника рано или поздно выходит из строя, неизбежно. Я теперь чувствовал себя словно на пороховой бочке, когда увидел количество топливных ячеек и резервуаров собранной ЦИ на складах сервиса. Потратил время и отыскал еще три. Да, это было непросто, но каналы для пролета дронов и замаскированные под скалы входы у них очень похожи. Их я и разыскивал. И везде тот же ужас. Огромные скалы взрывоопасных подделок, которыми можно взорвать всю планету. Похоже, здесь находился центр производства топливных ячеек для всех верхних этажей. Условия тут идеальные. Много свободной ЦИ просто в атмосфере. Бери, не хочу. А если ее выпустить из всех этих бесконечных рядов цистерн в подземных складах, то я увижу, какой уровень ЦИ был в прежние времена, до того, как эта лавочка открылась. Мне нужно было прекратить работу всех этих систем. Я, кстати, отследил, куда делись так недолго прослужившие мне дроны. Вернулись на сервис, на полочку, и не только эти. Дрон-грузчик, что меня доставлял на поверхность, также возвращался на склад. Орбитальные палачи никуда не делись, но по их смещению в стороны от портала я понял, что красный протокол завершен. Нет вспышек. Система уходила в обычный спящий режим. Халява кончилась, а армия ментора Валария тут как тут. Тысячи парашютистов закрыли собой небо. На земле формировались первые скопления, одетые в зеленый камуфляж отряды. На четвертом этаже бесконечная вереница движущихся из одного портала в другой людей. Их тут сотни тысяч. Несут какие-то запчасти в руках, на спинах, в рюкзаках. В любую секунду рискую схлопотать удар с орбиты. Меня заинтересовала вереница примитивных повозок на людской тяге. Везут что-то в ящиках под чехлами. Я подглядел, что, и обомлел. В одной небольшой группе ящиков оказались тела пепельных демонов в стеклянных холодильных капсулах. Кроме похожей на слегка повзрослевшую принцессу Сунся женщины, везли два совсем детских тела. В другой колонне повозок оказались крупные запчасти от какой-то транспортной или боевой техники. Танк или крупный грузовой интеграф по запчастям не совсем понятно. Рано я радовался. Ментор не оставил попыток захватить этот мир, а раз щит Гаала уходит в спящий режим, то у него может все получиться. Однако пока, видимо, он еще не знает, что можно заводить дронов и использовать технику открыто. Надеюсь, это заблуждение продержится подольше. Придется мне вмешаться в эту ситуацию, но сначала закончу то, что пообещал. А пообещал я помочь этим трем несчастным. Когда переместился к Чэнь Сяоми, просто представив ее образ и озвучив мысленно имя, очень быстро выяснил, что девушка не просто жива, но поживает во вполне терпимых условиях. Она была узницей какой-то тюрьмы, закована в цепи и лежала на циновке с очень несчастным лицом. Ее соседка по камере в этот момент обслуживала клиента прямо через решетку. Но никакой пошлости. Клиент был также закован в предохранительные колодки и просто сидел напротив женщины в полуметре, истекая потоком и семенем. Оценив увиденное, я быстро понял, что девушку и ее соседку принудили заниматься энергетической проституцией, держали в роли дойной коровы для получения инь. Разумеется, под принуждением мало что надоешь, поэтому коров в огромном подвале секты, которую я обнаружил совсем недалеко отсюда, оказалось великое множество. В подземелье секты томилось не менее 300 попавших в неприятности женщин и девушек. Вот и обратная сторона запрета парной культивации. Кто-то не может, да и не хочет брать себе в жены партнера для этого. Выход из положения был найден, но какой некрасивый. Кто-то опускается до того, что принуждает других отдавать избытки инь. Все это выглядело печально. Но надо было отдать должное организаторам. Женщин никто не принуждал к сексу, хотя мог бы пойти до конца. А самое забавное, что я нашел в застенках секты не только Чэнь Сюли, но и Линь Фан Эр и младшую сестру Жу Ян Цао. Осмотрел само место, перевал, долину. Удобное место для нападения, напутников на главном трафике. Никто и не подумает их искать в секте за перевалом. Захотел глянуть, где Линь Сюли остановилась в долине. Мысленно перенесся к ее младшей сестре, ожидая увидеть комнату гостиницы, а обнаружил связанную Линь Синьхуа с мешком на голове в повозке, уже направляющейся к перевалу. Как интересно. Да тут уже все налажено. Людей прямо из гостиницы похищают и везут к секте. Видать, за пленниц дают немалые деньги, и неважно, кого привезешь. Теперь понятно, почему от меня все местные шарахались. Они, в принципе, боятся чужаков. Но их страх был другого плана. Я больше был похож на имперского агента, разнюхивающего о деятельности секты. Видать, местные действуют в связке, и сами селяне поставляют им ценный товар, разумеется, который могут одолеть без сопротивления. Пока Шу Цинь корчился от боли и избытка ян, когда его парную культивацию прервали, Сяо Ми ловила кайф, а его отпинали ногами. Она не потому не сбежала, что его защищала. Она в этот момент просто не могла. Шу Цинь, сказочник, приписал ей жертвенность, я даже удивился. Нет, все было не так, но каждый видит, что хочет видеть. Преступление раскрыто, у всех пострадавших оказался общий обидчик, банда каких-то сектантов. Выходя из духовного пространства, я заметил раскрученную до пояса спираль. Сюли неисправимо, но медлить не стал. Вышел из духовного пространства и с удовольствием отметил, что для моего закаленного легендарным рангом Даньтаня избыток ян как мертвому припарке. В жар бросило. Стрельнул из руки взрывной ян, который, кстати, убить можно, если вплотную кому-то ладонь приложить, и весь дискомфорт прошел. Хотел Сюли оплеуху отвесить, а она через силу преодолела окутавшую ее негу и, морщась, говорит: «Учитель, я ничего не делала, оно само». Неужели я зря на нее наезжал? Она просто течет на меня, хочет этого или нет. Но не настолько же она идиотка, чтобы в своем положении делать еще хуже и злить меня. Похоже, она действительно не врет. Не в силах сдерживать приятные ощущения, усиливающимися волнами, разливающиеся по телу, ритмично подрагивая ногами, девушка привалилась ко мне, сотрясаясь и морщась, как жертва ДЦП. «Учитель, вы нашли фанер?» – спросила она, выгибаясь дугой. Я прижал ее к себе, трясущуюся в своем нежеланном экстазе. «Ах ты, дурочка с переулочка! Могла раньше сказать, что ты ничего не делала!» — сказал я. «Я говорила!» — выдавила девушка, морщась и силясь вернуть контроль над телом. Она напоминала сейчас натянутую струну. Соски торчат, голова неестественно закинута, лобок вперед. Не такое уж это удовольствие быть переполненным инь. Внешне выглядит как судороги и экстаза, но по лицу читалось, что если сопротивляться, то это тоже неприятно и даже больно. Первое впечатление бывает обманчиво. «Давай нормально закончим начатое», — предложил я, хотя первоначально в планах не было никаких задержек на подобные развлечения. «Мне ци не нужна, а 2-3 миллиона, если раскрутить большой смерч, для меня слезы, а времени уйдет куча». Но в этот момент я руководствовался другими соображениями. Каждый раз, когда я впрыгивал в сюли, получая фантомное зрение, я оставлял ее неудовлетворенной. Это как дразниться, попользоваться и бросить в шаге от оргазма. До меня наконец дошло, чем заканчивались мои быстрые визиты. Она молчала и терпела, но когда я задерживался чуть дольше, невольно стремилась удовлетворить свою жажду. Можно было предложить Сюли слить свою неудовлетворенность в Жу Ян Цао, но что-то мне подсказывало, что она не хотела ни с кем, кроме меня. Даже согласившись по моей просьбе культивировать с Мугеном, она не смогла преодолеть себя. Предлагать ей культивировать с кем-то еще было некрасиво с моей стороны. Какие бы ни были причины, это все равно, что пустить свою невесту по кругу друзей после первой брачной ночи. А для нее это наша безумная, первая парная культивация стала той самой брачной ночью. Единение душ и тел – это не пустые слова. Я ранил ее до глубины души, предлагая как насадку на член кому-то еще. Странно, что я не смог этого понять раньше. Эта дурочка любит меня, как Сяо Ми любит после первой культивации Шу Циня, а Мугена – его случайная сельская возлюбленная. Парная культивация создает то, чего не было раньше, и только я не поддался этому чуду влюбленности, но для Лин Сюли все серьезно. Предложив девушке продолжить, я получил жаркое и однозначное согласие, но в духовном пространстве повел себя по-новому. Совместив наши запасы инь и ян, не стал ждать новых притоков и поднимать спираль, а сразу перешел к смешению и концентрации. Все-таки время развлекаться нет, но и бросать сюли переполненной инь не хотелось. Объема моего легендарного даньтаня после сброса излишков ян как раз хватило, чтобы сразу перейти к сгущению синтезируемой слиянием инь и ян энергии. «Дави от себя, помогай сюли, сконцентрируйся на готовой ци», – давал короткие подсказки я, и мы смогли очень быстро сгенерировать сферу концентрированной ци второго уровня. Маленькое белое солнце между двумя нашими такими разными сосудами души. Мое черное свечение совместилось с ее ярко-серебряным, приобретая новое качество. И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Свечение нашего шарика ци изменилось с белого на слабо-золотистый. «Продолжаем», – скомандовал я, желая понять, что происходит с энергией, и увидел, как при продолжении сжатия он стал полностью золотым, ага, третий уровень, потом золотисто-фиолетовым, а затем и полностью фиолетовым. Мы дошли с партнершей до того, что у сферы ци появилась черная каемка, совсем так же, как и у ауры сосуда души Даоса с пределом фиолетовой пустоты. Я понял, что мы сконцентрировали энергию сначала на четвертый, а теперь уже почти пятый уровень. А кто-то мне внушал, что выше третьего из обычной инь и ян духовной энергии не получить. Кто-то заблуждался или специально вводил меня в заблуждение. Ох, как я не люблю лжецов. Продолжим. Попросил я и быстро понял, что девушка и так держится из последних сил. Ее духовный уровень слишком низкий. Это уже было за пределами всех ее возможностей. В каком-то смысле произошло чудо. Чудо любви, которое головой не понять. Концентрированная энергия четвертого уровня полилась в наши сосуды и открыла сюли четвертую чакру, которой в ее теле изначально не было, даже наметок не было. Вся система знаний Примала – срань, размазанная младенцем по кроватке. Он просто никого никогда не любил и не верил в чудеса. Инвалид. Вот очередной плевок в сторону его мнимого совершенства. 3 часов не прошло, как он меня покинул, а я уже творю то, что в его системе представлений было невозможно». Прожег сюли четвертую чакру. Все-таки каждая парная культивация – это процесс уникальный и созидающий. Настрой и отношения партнеров играют решающую роль. Из-за разности наших энергетических систем почти всю добытую нами энергию поглотил я. У девушки самым ярким положительным эффектом стало лишь качественное изменение энергетической системы. Она только что преодолела заложенное в нее с рождения ограничение. Это куда круче, чем просто воспользоваться тем, что уже дано. Я был очень доволен, но после выхода из духовного пространства мне было чему стыдиться. Мой скафандр тоже проявил свою заботу и любовь о Сюли, но по-своему как умел. Он буквально нанизал ее на себя, прорвав штаны и три слоя ее мантии, щедро окропив семенем. Эксперимент со сжатием ци почти до 5-го уровня затянулся на целых 2 часа. Все это время парням пришлось слушать наши стоны, и когда я сменил одежду из кольца, а Сюли в липкой мантии стыдливо спряталась под чистым плащом, я наблюдал смущенные и расстроенные взгляды охранников. «Нашел всех, все живы, иду спасать». Первым делом сказал я, чтобы поднять настроение просителей, а лишь после этого показал, что я хоть и легендарный, нифига не умею делать длинные прыжки и летать. Заодно и себя повеселил, переметнувшись в неконтролируемом вращении за хребет горы. Но никогда не стыдно учиться, ведь я же теперь свободен. Я свободен и могу жить для тех, кто дорог мне, без постоянных корректировок извне. Спасалки он спешит на помощь. Ох, кому-то придется сейчас объясняться, почему он так некрасиво поступил с младшими сестрами Линь Сюли и Сяо Ми. Она хоть и ушла, помахав мне ручкой, но она все еще моя ученица. Никому не позволю обижать моих учеников.